Глава 24. Знаю не понаслышке, что такое одиночество, от которого волком выть охота. Но у меня хотя бы есть сын, а у Миры... Кстати, об этом. Так понимаю, ты отпросилась с работы, чтобы забрать... Делаю паузу, хочу считать эмоции, но Мирослава их умело прячет за маской дружелюбия. Дочь? Молчит. Мнется на стуле и пальцы заламывает, будто поднятая мною тема слишком сложная. Сразу мысленно ругаю себя последними словами. Какое мне дело? Это их семья, и не мне туда лезть. Но я, блин, как замотивированный следак, дотошно докапываясь до правды. Забудь, это не мое дело. Отмахиваясь, но в ту же минуту Мира выдает ответ. Признается с грустью, будто мы сидим на тренинге по проработке старых травм. Я для нее не мама. Скорее, удобная вещь. Вероника привыкла, что я решаю все ее проблемы, в том числе и со школой. А Саша, как ты понимаешь, не рассказал дочери правду, что мы с ним разводимся. И если бы Ника правда любила меня, нуждалась во мне, я бы... Ну, и дальше о ней заботилась. Но ей плевать на всех, кроме себя. Трудный подросток. Больше я не буду лезть в ее жизнь. Сегодня был, правда, последний раз, когда прогнулась под ее капризы. Дальше пусть ею занимается Саша, а я устала. Слишком тяжелый вздох слетел с ее губ, с налетом отчаяния и молчаливой мольбы. С горечью осознаю, что нервы уже натянуты, как канаты, но сдерживаю себя от опрометчивых поступков. Жалостью Мире не поможешь, а объятиями или спасительными поцелуями тем более. Я бы мог много чего сказать, но не нахожу ни единого правильного слова. У меня лишь жесткие аргументы, которые явно неуместны в данной ситуации. С отчаянием прикусываю язык, сжимаю до боли зубы, но вопрос все равно прорывается, найдя малюсенькую лазейку. «Почему у вас нет совместных детей?» Мира резко дергается на стуле и бледнеет, а я вмиг себя ощущаю мудаком, который ударил женщину кулаком в живот. Все эмоции уже видны на лице. Страх тесно переплетается с грустью, но он резко перетекает в отвращение. «Только понять не могу, к себе или к Сашке?» Мира закрывается от меня, отворачивается, пряча горькие слезы. «Ну, раз уж я открыл ящик с ее триггером, нужно идти до конца. Хочешь об этом поговорить? Клянусь, что дальше этих стен...» Не успеваю договорить, потому что сломал и без того надломанную игрушку. «Что-то я засиделась у вас. Пора домой». Плотно закрывается в собственных страхах, и логично, что первой защитной реакцией становится побег. «Милая моя, от себя далеко не сбежишь. Но даю Мире возможность спрятаться на этот раз. Давай я отвезу тебя, предлагаю с искренностью, но и тут получаю жесткий отказ. Я на машине. Киваю. Не хочу давить и дальше, ничем хорошим это не закончится. Но иду за ней аж во двор. Мира действует на автомате, что уже мне совершенно не нравится. Снимает тачку с сигналки, неуклюже садится за руль. Даже не с первого раза ключ в замок вставляет, рука дрожит. «Это никуда не годится. Злюсь, пока вытаскиваю Миру обратно. От неожиданности и заторможенности она вмиг оказывается в моих объятиях, так и замираем вдвоем. Не двигаемся, будто заржавели, и любое движение может сломать нас обоих. Слишком приятно держать ее в руках, аж до покалывания в пальцах, до мурашек по коже. Урываю для себя миг, пока могу, и напитываюсь им до отказа». Приобнимаю малышку за талию, прижимаю к себе все теснее, что уже не остается даже сантиметра между нами, и медленно сгораю от жара наших тел, но все еще, черт подери, сдерживаю в себе первобытные желания. Пока смотрим друг другу в глаза, я четко вижу, как в зрачке Миры плюхается мольба о помощи. И вот тут у меня реально дилемма — отвезти или упрямо оставить у себя дома. «Поколдовать», как выразился сын. Вдохновляюсь его идеей и, сам от себя не ожидая, предлагаю вариант. «Оставайся сегодня у меня». Мой обольстительный шепот летит прямо в заманчивые губы, ведь я наклонен к Мире максимально низко. Если она только поддастся немного вперед, расценю как зеленый свет и точно поцелую. Малышка моргает, сощуривается, трясет головой, словно тоже борется с какими-то закидонами. И, увы, делает решающий шаг не в мою пользу. Выпутывается из объятий, отходит подальше и упирается спиной в машину. находит спасение в куске металла, а не во мне, черт подери. Удерживает болезненную дистанцию, а я и слова против не могу сказать. Не имею права. Глеб, пожалуйста. Тихо, неуверенно. Не поступай со мной так, как с одной из своих любовниц. Робко настолько, что я едва смог разобрать слова. Киваю просто потому, что зубы стискиваю со злобой. Не хочу, чтобы слова случайно вывалились изо рта. А оттуда так и рвется грубое отрицание. Одна из любовниц? Ну, серьезно, такое я произвел впечатление? Но, черт подери, внутри кипят плохие эмоции, ошпаривает внутренности с такой силой, что не выдерживаю накала. Рявкаю, как обозленная собака, которую закрыли в тесном вольере. «Мира, если бы я просто хотел затащить тебя в постель, то поверь, ты бы уже давно там оказалась». Запоздало понимаю, что слова вышли жесткими и хлесткими. Вижу, как Мира дергается, будто от пощечины, и поджимаю губы. Молчу, чтобы не сделать ситуацию еще более неловкой. «Хорошо», — соглашается, отлипая от тачки. Делает ко мне уверенный шажок, но все еще сохраняет приличную дистанцию, будто я ковидный. «До завтра, Глеб Валерьевич. Увидимся на работе». Уверенно, дерзко, с задранным кверху носом. «Да ты вызов мне бросаешь, солнышко!» Вот и все. На этот раз Мира без колебаний садится в машину и спешно скрывается за поворотом, а я с широченной улыбкой принимаю ее вызов, необдуманно брошенный перед побегом. Но я ведь не сказал, что не хочу этого на самом деле. Говорю в пустоту, и улыбка становится дьявольской. Мирослава. «Глеб Валерьевич!» Едва слышу его имя, как сразу вся натягиваюсь и обмираю. «По вам часы можно сверять!» Лена игриво смеется в приемной. Я же стараюсь сохранить невозмутимый вид до того, как Глеб войдет ко мне в кабинет. «Елена, прекрасно выглядите!» Он, как всегда, учтив с нею. «Если мне не изменяет память, сегодня ровно 3 недели, как вы у нас работаете». «Ага», — наверняка подмигивает ему. «И ровно месяц, как Мирослава Анатольевна заступила на должность». Размашисто киваю, хотя этого никто не видит. Жалюзи закрыты, как и дверь, но зато прекрасно слышны голоса. И я прислушиваюсь к ним, как жадная маньячка, боясь упустить хоть слово. Правда, сегодня месяц, как я махнула рукой и кардинально поменяла собственную жизнь. Только бардак из нее никуда не испарился. Если месяц назад у меня были некие иллюзии по поводу тихого и быстрого развода, то теперь на это не рассчитываю. Адвокат дважды посылала Саше документ на развод, и оба раза он рвал их на мелкие кусочки. Ни с делением имущества, ни без. Не идет на компромисс. Сколько раз уже за прошедший месяц я ругалась с ним до хрипоты по телефону? 10, не меньше. И понять ведь не могу, за что он держится. Почему включил упрямца и до сих пор всем нагло врет, что на работе, что друзьям, будто мы все еще семья. Да какая мы к черту семья? Один раз Сашка настолько охамел, что в приказном тоне велел явиться на переговоры по какому-то из старых проектов. Короткий разговор мимо воли всплывает в памяти. «Инвесторы требуют от меня отчет. «А в твоих записях черт ногу сломит!» — пыхтел в трубку, как разозленный еж. «А я при чем? Сеть клиник твоя? Ну так сам отдувайся! Или маме поручи, она точно справится!» И сбросила вызов. Даже телефон выключила, чтобы не беспокоил меня и дальше тупыми требованиями. Мысли улетучиваются под громким смехом Лены, но Арсеньев сдержан, молчит. Ленка, как я заметила с первого дня ее работы, не пускала чары в ход перед Глебом, но иногда немного щекотала ему нервишки легким флиртом. «Мирослава Анатольевна!» наконец врывается в кабинет и сверкает хитрющей ухмылкой, пока глазами так и сверлит меня. «К вам, Глеб Валерьевич!» Подмигнув, спешно испаряется, а на ее месте появляется Арсеньев. Улыбается мне, пока уверенно шагает к столу. Проводит неизменный ритуал за последнее время. Ставит стаканчик с кофе и десерт из кофейни, что находится на другом конце города. Моя любимая, между прочим. И как же Глеб узнал об этом? Очень просто. Ленка, зараза. Она меня сдала Арсеньеву за бонусы с премией. Даже не стала отрицать, когда я ее к стенке приперла. «Воспринимай это так, словно ты нашла лампу Джина, и теперь у тебя есть 3 желания. — смеялась зараза, отмахиваясь от моих претензий. Хоть держусь стойко, изображая равнодушие, но предательские глаза уже пожирают аппетитный чизкейк, а вида не подаю, как сильно текут слюнки. Ведь ароматные запахи ванили и свежесваренного кофе разлетаются по всему кабинету, затмевая собой разум. Зыркаю на самодовольную улыбку Арсеньева, будто он меня уже давно раскусил, распознал настоящие эмоции, а не те, за которыми прячусь каждый раз, когда сталкиваемся. Все из-за того странного и нелепого разговора у него дома и паршивой ситуации, в которую я чуть собственноручно себя не запихнула. Совру, если буду утверждать, что не хотела тем вечером остаться, но... Но к чему бы нас привела мимолетная связь? К неловкости. С того дня я запретила себе любые проявления чувств при Глебе. Да, я равнодушна, но внутри вся горю, как костер, и Арсений, вместо того, чтобы потушить его, постоянно подбрасывает туда сухие ветки. Что самое страшное, я совершенно не понимаю. Игра это с его стороны или правда нечто большее?